161. Для каждого истинного познавания нужно полное доверие и естественность. Следует очень утверждать эти познавания как основу преуспеяния. Можно доказать, что сомнения и искусственность будут злейшими врагами. Они поглощают жизненную энергию. Они как острые преграды. Сколько сил нужно положить, чтобы продолжить путь прыжками убийственными? Потому сокровенное звучание может вернуть мысль к основе и свету. Так преоборим все преграды и полюбим. Не будем долго говорить о том, что нужно полюбить, ибо сердце знает.